«Значит, вы его сын? Я его однажды видела. Он показался мне симпатичным. Как интересно!» «Да». Криспин снял руки с руля и потрогал свой кинжальчик. С того времени, как он его приобрел, ему все время хотелось его потрогать. Карин заметила игрушку в его пальцах. «Оригинальная вещь», — сказала она. «Что это?» «Случайно нашел», — ответил он, отводя глаза. «Мне нужно кое-что сделать. Я освобожусь через 10 минут. Не очень спешите?» Карин засмеялась. «Я не знаю, чем заняться. Я ничего не запланировала на уик-энд, и делать мне совершенно нечего». Криспин кивнул. «Мне тоже. Может быть, сообразим что-нибудь вдвоем?» Глядя на этого стройного парня с длинными ногами, руками художника и красивым лицом, Карин чувствовала, как внизу живота стало тепло. «О, парень, ты мне нравишься! Мы вместе обязательно что-нибудь сообразим», — думала она. «Да», — сказала она, — «это будет замечательно». Роллс свернул с шоссе и поехал по Парадис-авеню. «Я хочу взглянуть на одну вещь. Потом буду в вашем распоряжении». Было 19:10. В это время улица была совершенно пустынна. Все магазины были уже закрыты. Криспин остановился перед галереей Кендрика. С того момента, как он отдал свой пейзаж, он горел желанием увидеть его выставленным в витрине этой известной галереи. Он все время думал, заинтересовался ли кто-нибудь им. По-видимому, в субботу посетителей нет, но он хотел видеть, как эта баба мужского пола и с идиотским париком на голове выставила его полотно. Вот оно, в витрине. Последние лучи солнца падали прямо на него. Криспин почувствовал, как по нему пробежала волна торжества. Да, это оригинальная картина. В ней была жизнь. «Что вы о ней думаете?» — спросил он Карин, указывая на витрину. Карин посмотрела, нахмурилась, еще раз посмотрела, потом взглянула на Криспина. «Об этой игрушке?» Улыбка исчезла с его лица. «Об этой картине?» Карин пожала плечами. «Я не очень разбираюсь в современной живописи. У меня есть несколько картин, а у отца несколько полотен самых знаменитых современных художников». Длинные пальцы мужчины сжались на руле. «Что вы думаете о картине, выставленной в витрине?» В его голосе чувствовалось раздражение. «Это, наверное, шутка. Шутка для уикенда. Или это означает, что у Кендрика с головой не все в порядке? На мой взгляд, это произведение ребенка-идиота. Вы не находите?» «Ребенка-идиота?» Она засмеялась. «Или сумасшедшего? Какая игрушка?» Криспин пальцами коснулся кинжальчика. «Мне кажется, что это оригинал». «Это все, что вы хотели посмотреть?» — спросила Карин. Ей не терпелось затащить этого красивого самца к себе в постель. «Поехали!» Криспин тронул машину с места. «Серьезно, если вы интересуетесь современным искусством, — сказала Карин, — а не такой ерундой, как это, вам нужно поговорить с Кендриком. Он действительно хорошо в нем разбирается». «Ерундой? — сказал Криспин. — Вы действительно так думаете?» «А вы нет?» Криспин сделал огромное усилие, чтобы подавить сильнейшее желание остановиться, нажать на рубин и вспороть эту девицу одним ударом кинжала. «Значит, вы свободны на уикенд», — сказал он мягко. «Что мы предпримем?» «Поедем ко мне в бунгало. Уверена, что вам там понравится». Она улыбнулась. «Мы хорошо развлечемся». Больше они не обменивались за всю дорогу ни единым словом. «Можете оставить машину здесь», — посоветовала Карин. «Отсюда 2 шага». Криспин поставил Рольс в тени под пальмой и вместе с Карин пошел по дорожке, ведущей к бунгало. Криспин спросил, как будто не зная. «Это не здесь была убита девушка?» «Да, это ужасно, правда?» Наступил вечер, и на дорожке было уже совсем темно. Криспин приблизился. «А вы не боитесь ходить по этой дороге?» — спросил он, трогая кинжальчик. «Когда меня сопровождает такой парень, как вы, то нет». Они дошли до конца дорожки. «Вот оно», — сказала она, показывая рукой. Криспин бросил взгляды на бунгало. «Смотрится неплохо. У вас не дурной вкус. Вы живете одна? Хиппи вам не надоедают?» «Они меня любят». Она открыла дверь. «Мне они тоже нравятся». Они вошли в бунгало, и Карин зажгла свет. Подойдя к большому окну, она задернула шторы. Криспин осмотрелся вокруг и одобрительно кивнул. «Очень хорошо», — сказал он. «Я его обожаю», — Карин смотрела на Криспина. «Какой парень!» «Хотите выпить стаканчик?» Криспин подошел к ней. Он нежно положил свои руки ей на плечи и повернул ее к себе спиной. Затем его пальцы пробежали по ее позвоночнику. Карин задрожала, опустила плечи, охваченная сексуальным возбуждением. «Еще», — сказала она, — «как вы догадались?» Снова его пальцы опустились от ее затылка до ягодиц. «Ах, это сводит меня с ума!» Он мягко подтолкнул ее к кровати. «Подождите». Карин быстро разделась, потом бросилась животом на кровать. «Еще!» — сказала она, задыхаясь. «Еще!» Криспин сел на кровать рядом с ней. Левой рукой он гладил голую спину Карин, а правой снял цепь с кинжальчиком с шеи. Нажал на рубин, выскочило лезвие. «Ах, как хорошо!» — стонала Карин. «Еще!» Ей показалось, что вдоль позвоночника проводят пером. Лезвие было настолько острое, что она не чувствовала боли, а только сексуальное удовольствие. Нож еще раз оставил на ее спине след от затылка почти до копчика. Кровь потекла еще сильнее. «О, Боже! О, Боже!» — задыхаясь, говорила Карин, ударяя по постели кулаками. «Замечательно! Еще!» Вдруг во взгляде Криспина загорелся огонь, рот скривился. Он вонзил кинжал глубже. Кровь брызнула на постель. Почувствовав боль, Карин напряглась, повернулась на спину.